Седьмое. Комментарий к станции 252. Хронология браминов. Станция 252, рассматриваемая сейчас, начинается с упоминания о 300 миллионах лет. Нас могут спросить, что могли знать древние о продолжительности геологических периодов, когда ни один современный ученый или математик не может вычислить их длительности хотя бы с приблизительной точностью. Обладали ли они или нет лучшими способами? Именно утверждается, что они обладали таковыми, чему свидетельствует их зодиак. Но хронология древних браминов будет приведена здесь с возможной точностью. В науке не существует более грандиозной загадки, проблемы более безнадежно неразрешимой, нежели вопрос, какова древность, даже приблизительно, Солнца и Луны, Земли и человека. Что знает современная наука о продолжительности веков существования мира или хотя бы даже геологических периодов? Ничего, абсолютно ничего. Если мы обернемся к науке за хронологическими сведениями, то наиболее искренние и справедливые, как, например, Пенджелли, известный геолог, скажут «мы не знаем». Смотри философию профессора Лефевра для подобного же признания. Нам известно, что до сих пор никакого достоверного вычисления веков существования мира и человека не могло быть сделано, и что как геология, так и антропология находятся в открытом море. Тем не менее, когда изучающий эзотерическую философию осмеливается выдвинуть учение оккультной науки, он тотчас же подвергается нападкам. Почему же это так, раз величайшие ученые, будучи предоставлены собственным своим физическим методом, не смогли прийти хотя бы к приблизительному соглашению? Правда, что наука едва ли может быть порицаема за это. Действительно, в семирийской тьме доисторических веков исследователи теряются в лабиринте, длиннейшие коридоры которого, не имея дверей, не дают никакого видимого выхода, ведущего в архаическое прошлое. Потерянные среди нагромождений своих собственных противоречивых теорий и отвергая, как это делалось ими всегда, свидетельства восточной традиции, не имея ни одного ключа, ни одной достоверной вехи, чтобы руководствоваться ими, что могут достичь геологи или антропологи, если только они не подберут тонкую нить Ариадны там, где они впервые усмотрят ее и не последуют за ней совершенно на авось. Потому нам прежде всего говорят, что наиболее отдаленное время, к которому относятся документальные рекорды, вообще рассматривается сейчас антропологией как только самая ранняя, определенно различаемая точка до исторического периода, по словам писателя статьи в «Энциклопедия Британника». В то же время ими признается, что за пределами этого периода назад, вглубь веков, простирается обширная и неопределенная серия доисторических веков. Именно с этих, так обозначенных, веков мы и начнем. Они доисторичны только для невооруженного глаза материи, для духовного же, орлиного глаза, ясновидца и пророка во всех расах, нить Ариадны протянута за пределы этого исторического периода без порывания или изъяна, уверенно и прочно в самую глубь ночи времени, и рука, держащая ее, слишком мощна, чтобы выпустить ее или даже позволить ей оборваться. Рекорды существуют, хотя они могут быть отвергнуты невеждами, как вымыслы. На самом деле многие из них молча приняты философами и людьми больших знаний и неизменно отвергаются лишь официальной и коллективной корпорацией ортодоксальной науки. И раз последняя отказывается дать нам хотя бы даже приблизительное представление о длительности геологических веков, исключая несколько спорных противоречивых гипотез, то посмотрим, чем может просветить нас арийская философия. Такие вычисления, как те, которые даны в Ману и Пуранах, исключая пустяшное и, несомненно, намеренное преувеличение, являются, как уже сказано, почти тождественными с теми, которые преподаются в эзотерической философии. В этом можно убедиться, сравнив те и другие по любому индусскому ортодоксальному календарю. В настоящее время лучшим и наиболее полным из всех подобных календарей, как это удостоверяется учеными-браминами Южной Индии, является уже упомянутый тамильский календарь, называемый Тиррукканда Панчанга, составленный, как говорят, на основании тайных фрагментов из данных, оставленных Асура-Майя, с которыми он вполне сходится. И так же, как утверждается, что Асура-Майя был величайшим астрономом, так же шепотом добавляется, что он был самым могущественным колдуном Белого острова, ставшего черным от греха, то есть одного из островов Атлантиды. Белый остров – имя символическое. Говорят, что Асура-Майя, по преданию, сохранившемуся в Джнана-Бхаскара, жил в Рамакапура на западе, ибо это имя является намеком на страну и колыбель потом рожденных третьей расы. Эта земля, или материк, исчезла века до времени, когда жил Асура-Майя, ибо он был атлантом, но он был прямым потомком мудрой расы, расы, которая никогда не умирает. Многочисленные легенды, касающиеся этого героя, ученика Сурьи, самого солнечного бога, как утверждают это индусские летописи. Мало имеет значения, жил ли он на том или ином острове, но вопрос в том, чтобы доказать, что он не является мифом, как того хотели бы доктор Вебер и другие. Тот факт, что Рамакапура на Западе называется местом рождения этого героя архаических времен, тем более интересен, что он ярко намекает на эзотерическое учение о потом рожденных расах, людях, рожденных из пор своих родителей. Рома-купас означает на санскритском языке «поры волос». В Махабхарате говорится, что народ, называемый Раумас, был создан из пор Вирабхадра, страшного великана, уничтожившего жертву Дакши. Другие племена и народы тоже показаны как рожденные этим же способом. Все они относятся к концу второй и началу третьей коренной расы.